Глава 51. Амос пересмотрел видео на ноутбуке еще с десяток раз, в нормальном и замедленном темпе. Потом откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Она подходит, берет заказ, приносит пиво, уходит. Потом он увидел ее еще раз. Она прохаживается вдоль стойки. Стройные бедра заманчиво покачиваются и исчезает в глубине помещения. Потом он увидел ее еще раз, здесь, на экране. Вылезает из машины. Снова, снова и снова. Все увиденное прокручивалось у него в голове. Деккер раз за разом рассматривал ее тело с головы до ног. Сосредотачивался на маленьком кусочке лица, который попал в кадр. И тут оно щелкнуло. Его ЦВМ наконец-то выдал результат. Деккер открыл глаза и увидел, что рядом стоит агент Богарт. Он и Джеймисон тоже были в библиотеке Мэнсфилда. «Вы заезжали к Ланкастер?» — спросил агент ФБР. Деккер кивнул, все еще размышляя над картинками в своей голове. «Как она?» «Ваш самолет где-то поблизости?» Богарт удивленно посмотрел на него и присел на край стола. «Да, что? Я смогу им воспользоваться? Если я распоряжусь, сможете. А в чем дело?» Деккер встал. «Нам нужно в Чикаго. Вы же недавно там были. Еще раз. Вы нашли след?» Богарт посмотрел на экран ноутбука с осязаемым энтузиазмом. «Я нашел след». «Я тоже могу поехать?» — быстро спросила Джеймисон. Агент взглянул на нее, потом на Деккера. Тот пожал плечами. «Ладно», — ответил Богарт, — «но имейте в виду, ФБР вам не какая-нибудь гребаная авиакомпания. И ни слова в печати». «Я ушла из газеты». «Что?» — сказал Деккер. «Почему?» «Сейчас я занята. На этом деле полный рабочий день. У меня нет времени на репортерские обязанности. И, честно говоря, пришло время двигаться дальше». Она встала и подхватила сумку. «Ну, пошли. Давайте. Шевелитесь». И вышла из комнаты. Богарт посмотрел на Деккера. «Вот это нечто! Чем вы ее заслужили?» «Пока сам не соображу», — ответил Амос. Самолет приземлился на частной полосе к югу от города Ветров. Примечание. Распространенное прозвание Чикаго. Конец примечания. Там они сели во внедорожник и направились в новую штаб-квартиру Института когнитивных исследований. Институт размещался теперь в трехэтажном здании в офисном парке, спроектированном по образцу кампусов, примерно в часе езды от Чикаго. Богарт показал свое удостоверение ФБР женщине за стойкой. Это вызвало цепную реакцию, в результате которой их проводили в конференц-зал в дальней части здания, раскрашенный в спокойные цвета. Следом в зал вошел мужчина в темном костюме тройки, розовой рубашке и желтом галстуке бабочки в зеленую крапинку. Он посмотрел на Богарта, который показал удостоверение, и представился. Затем Даррен Маршалл увидел Деккера. «Амос! Деккер!» Тот встал и пожал ему руку. «Доктор Маршалл». «Прошло сколько? 20 лет?» «Плюс 2 месяца, 9 дней и 14 часов», — автоматически сказал Деккер. Результат выскочил с такой скоростью, что Амос даже не осознал процесса. Это уже не казалось ему странным. Просто теперь он был таким. «Разумеется, поверю вам на слово», — сказал Маршалл и взглянул на Богарта. «Амос был исключительным случаем». «Не сомневаюсь, но мне ничего об этом не известно». Следом Маршалл посмотрел на Джеймисон. «А вы тоже из ФБР?» «Нет, я просто неравнодушный гражданин, который хочет помочь». Эта реплика слегка ошеломила Маршалла. «Исключительный случай?» — подтолкнул его Богарт. Деккер лаконично произнес. «Я перенес травму головы. Это изменило работу моего мозга, сделало его более эффективным в некоторых аспектах». Он помолчал. «Искусственный савант, скажем так, в отличие от вашего брата». Богарт кивнул, пристально глядя на него. «Ясно. Хорошо, я понял». «Не могли бы вы рассказать мне, в чем вообще дело?» — попросил маршал. Деккер объяснил маршалу ситуацию и не успел еще закончить, как тот медленно кивнул. «Я слышал, конечно, о бедняге Сайзморе, но не знал, что это связано с тем ужасным событием в Берлингтоне». «Мы говорили об этом с доктором Рабиновичем», — уточнил Деккер. «А, так вот почему Гарольд звонил», — сказал маршал. «Я был так занят, что до сих пор не перезвонил ему». «Это связано и с другими событиями». «Еще ужаснее», — встрял Богарт. «Но сейчас мы их обсуждать не будем». Он выжидающе посмотрел на Деккера. «Наш убийца почти наверняка мужчина», — начал Амос. «У него есть партнер, человек, называющий себя Себастьяном Леопольдом». «Никогда о таком не слышал». «Но вы считаете, это как-то связано с институтом?» «Учитывая, что они очень тщательно раскладывали следы, приведшие меня сюда». «Да». «Добавим к этому факт убийства доктора Сайзмора». «И вы точно знаете, что они связаны? В смысле, смерть Сайзмора и все остальное?» «В его доме было оставлено сообщение. Специально для меня». Маршал, явно сильно расстроенный, обмяк на стуле. «Господи, просто не могу в это поверить. В моей группе в институте была женщина. Белинда Уайетт», — сказал Деккер. «Да, я ее помню. Она была одной из протеже доктора Сайзмора». «Хм, мы здесь не поощряем подобные отношения». «Но это не значит, что такого не случается. Верным ли будет предположение, что доктору Сайзмору предложили уйти именно из-за его отношений с пациентами? Возможно, с пациентками?» «Я не могу обсуждать эту тему». Богарт подался к маршалу. «Доктор маршал, мы выслеживаем убийцу, на счету которого очень много жертв, включая группу старшеклассников и одного из моих агентов. Этого человека нужно остановить. Поэтому при всем уважении к вашим принципам мы будем признательны за любую оказанную нам помощь». Маршал нервно выдохнул. «Ну, я могу сказать, что Сайзмор перешел профессиональную грань в отношениях с женщиной в институте примерно в то время, когда его попросили уйти. Я действительно не могу вдаваться в подробности». «Не беспокойтесь, он не подаст на вас в суд», — заметил Богарт. «Он лежит в морге», — посмотрел на Деккера. «Вы думаете, у Сайзмора могли быть такие же отношения с этой Уайетт?» Амос, пропустив его вопрос мимо ушей, обратился к маршалу. «Что с ней случилось?» «Мне нужно посмотреть записи». «Будьте добры». «Это очень скользкая территория, профессионально говоря». «Доктор маршал, пожалуйста, просто посмотрите записи». Тот встал, снял трубку с телефона, стоящего на тумбе, и сказал несколько слов. Через 5 минут в комнату вошла женщина с пухлой папкой. Она вручила папку маршалу, развернулась и вышла. Доктор надел очки и заявил: «Мне нужно просмотреть эти документы». «Приступайте», — ответил Богарт. «И не торопитесь». Прошло 20 минут. Наконец маршал поднял взгляд. «Хорошо. Что вы хотите узнать?» «Сколько ей тогда было лет?» — спросил Деккер. 16. «Она была гипер?» «Да». «Экстраординарные способности, в действительности близкие к вашим. Но в отличие от вас, у нее не было признаков синестезии». «Что делало мой случай более интересным?» — заметил Деккер. «За счет двойственности». «И того, как вы ее получили. Травма головы на футбольном поле. Никогда прежде такого не видел». и сильно сомневаюсь, что увижу второй раз». Богарт посмотрел на Деккера. «Вот значит, как это случилось». Джеймисон кивнула ему. «Да». «Она это знает?» «А я нет», — возмутился Богарт. «У нас с ним была длинная поездка», — пояснила Алекс. Деккер обратился к маршалу. «Как Белинда получила свои способности?» «У нас были групповые сессии, но этот вопрос ни разу не поднимался. Ходили всякие разговоры, так что о моей ситуации кое-кто знал, но Белинду не упоминали ни разу. Но вашу биографию тоже следовало раскрывать. А у Белинды все было еще сложнее». «Насколько сложнее?» — спросил Богарт. Когда маршал ничего не ответил, агент ФБР произнес. «Я не хочу играть грубо, но могу в течение часа получить на вас вызов в суд. Однако за это время они могут убить еще кого-нибудь». Маршал посмотрел на Деккера. «Вы действительно считаете, что это связано с теми убийствами?» «Я не считаю. Я знаю». Доктор снял очки и отодвинул папку. Белинда Уайт была подростком из сельской глуши в Юте. Когда ей было 16, она, говоря прямо, пережила групповое изнасилование, причем разными способами, и тяжелые побои. Потом ее бросили умирать. Богарт кинул взгляд на Деккера, но тот не отрывался от маршала. «То есть она перенесла мозговую травму, связанную с полученными побоями, и вышла из нее с гипертимезией?» — сказал Амос. «Да. Кроме того, как вы догадываетесь, она перенесла тяжелейшую психическую травму», — добавил маршал. «Причем без надежд на полное восстановление. Ущерб как эмоциональный, так и физический остался с ней навсегда. В частности, она лишилась способности зачать ребенка». «Господи!» — выдохнула Джеймисон. «Погодите, Деккер», — встрял Богарт. «Я не поспеваю. Уайт, девушка, она не может быть нашим стрелком. Он парень». «Она может быть нашим стрелком. Она и есть наш стрелок». Богарт резко глянул на него. «И как вы это вычислили?» Деккер посмотрел на маршала. «У Белинды были и другие проблемы, верно? Помимо перенесенных побоев и изнасилования. Возможно, с сексуальной ориентацией». «Даже не представляю, как вы могли об этом узнать», — изумленно произнес маршал. «Насколько мне известно, это не упоминалось ни на одной сессии. Я не смогу объяснить, как именно у меня в голове складываются факты. Линия подбородка, изгиб бедра, руки, поведение и пластика — все перемешалось, как кусочки головоломки». «Амос, у вас действительно необыкновенный разум». «И поэтому ее насиловали и избивали. Я полагаю, что 20 лет назад в Юте, да еще в глуши, такой человек был не слишком популярен». «Я не был посвящен в детали преступления, но да, возможно, дело именно в этом. По правде говоря, я не знаю, насколько мы, как общество, продвинулись вперед. Полагаю, что подобное состояние до сих пор может спровоцировать резкую и абсолютно неадекватную реакцию». «Как именно описали ее состояние?» — спросил Деккер. Маршал собирался запротестовать, но сдался. 20 лет назад Белинду Уайт классифицировали как страдающую истинным гермафродитизмом». «В смысле? Как гермафродит?» — уточнила Джеймисон. «Да», — ответил маршал. «Сейчас этот термин не используется, поскольку считается неуважительным. Сегодня мы называем такое состояние интерсексуальность или НПР, нарушение полового развития. При этом отмечается несоответствие внешних и внутренних половых органов, то есть семенников или яичников, либо наличие женских хромосом, но мужских половых органов, или наоборот. Существует четыре категории такого состояния. Белинда технически принадлежала группе, называемой «истинные гонадные интерсексуалы». «И что это означает?» – спросил Деккер. «Что у человека есть и яичники, и семенники. У Белинды были как XX, так и XY хромосомы. Кроме того, у нее один яичник и один семенник. Как вы догадываетесь, с этим нелегко жить. Медицинское сообщество прошло долгий путь и способно помочь человеку справиться с этой ситуацией, сделать выбор посредством хирургии или иными способами. 20 лет назад чаще всего сразу выбирали хирургию и делали пациента женщиной вместо мужчины, поскольку это более простая операция. Сейчас мы знаем, что на это влияет множество других факторов. Зачастую лучше подождать, разобраться в ситуации конкретного человека и дать пациенту возможность значительно повлиять на окончательное решение. В конце концов, это их тело и их жизнь. А 20 лет назад... «Тогда все было иначе», — ответил маршал. «А люди бывают исключительно невежественными и очень жестокими. Уайетт было 16. Она училась в школе. Достаточно опасное время для многих молодых людей, которые еще не знают, как справиться со своими биологическими отличиями от ровесников». Джеймисон мрачно заметила. «Видимо, те, кто ее насиловал и избивал, знали о ее отличии и принадлежали к невежественной разновидности. Решили преподать девочке урок?» «Скорее всего, да». «А ее родители?» — спросил Деккер. «Поскольку она еще не была совершеннолетней, для приезда в институт потребовалось их разрешение». «Они когда-нибудь навещали ее?» «Нет». «Почему?» «Выражаясь деликатно, я бы отнес их к невеждам». «Господи! Родители бросили ее именно тогда, когда она сильнее всего в них нуждалась», — сказала Джеймисон. «То есть они считали свою дочь уродом?» — спросил Деккер. «Я несколько раз говорил с ними по телефону. Не думаю, что их беспокоила ее судьба. Весьма неприятные люди». «А почему у вас оказалась вся медицинская информация о пациентах?» — спросил Богарт. «Я полагал, вы изучали только когнитивные проблемы». «Мы смотрим на задачу шире. Да, наша основная цель — исследование разумов, которые были или стали исключительными вследствие различных факторов. Но кроме того, мы врачи. Пациенты, с которыми мы работали, вроде Белинды или Амоса, перенесли серьезные травмы, что, в свою очередь, заметно изменило их мозг. Нам нужно было знать их полную историю болезни, чтобы лучше понимать причины этих изменений и, как мы надеялись, помочь им справиться, по сути, с новой жизнью». Он посмотрел на Деккера. «Амос, я знаю, что после вашего ухода мы больше не следили за вами. Это недостаток нашей методики. Но сейчас он исправлен. Даже если вы нас покинули, мы можем продолжать поддерживать вас». «Ваша помощь была очень ценной», — сказал Деккер. «Она дала мне возможность справиться своими силами». «Весьма рад это слышать. Что же касается Белинды, то ее случай был крайне сложным. Даже если бы ей не пришлось перенести... У меня было несколько откровенных бесед с врачом из Юты, который наблюдал ее и поставил предварительный диагноз. Это единое целое, особенно когда речь идет о разуме. Поэтому нам требовалось понять абсолютно все. Ее родители не возражали. «Думаю, им просто хотелось умыть руки», — добавил он с гримасой. «Белинда перенесла операцию, сделавшую из нее мужчину?» — спросил Деккер. «Не знаю. Могу только сказать, что ни до, ни во время ее пребывания в институте такую процедуру не проводили». «Вы что-нибудь слышали о ней с тех пор, как она выписалась?» «Ни слова». «У вас есть адрес Белинды?» «Нет». «А ее родителей?» «Да, в документах. Но он 15-летней давности». «Ничего, мы его возьмем», — сказал Амос.